Глава 17. Проснулся я от тревожной мысли. Ночь заканчивается, Виталий не пришел, что наверняка означает, побег откладывается, или хуже того, его поймали. Затем я вдруг подумал, что зря отказался от предложения Гардиана забрать Ирму к себе. Конечно же, совсем не по той причине, что появилась бы отличная возможность с ней переспать. Если разобраться, едва она только среди нас появилась, после того, как мы ее спасли в числе еще нескольких девушек, у нас вполне все могло бы случиться. Согласен, далеко не всегда мне удается быть настолько умным, насколько хочется. И все-таки, когда девушки усиленно оказывают знаки внимания, ошибаюсь редко. Если бы Ирма была сейчас со мной, ей удалось бы избежать всего того, что предстоит в эту ночь. Женщины у перквизиторов общие. И кто бы ее не выиграл, так или иначе он поделится Ирмой с остальными. Мало того, удалось бы узнать у нее хоть какие-то подробности о том, что случилось в центре, и даже взять ее с собой в надежде, что нам удастся сбежать. Хотя, последнее вряд ли, учитывая состояние девушки. Наконец-то появился Виталий. «Заждал, спади». Спросил он таким тоном, как будто ходил за бутылкой и надолго пропал. «Погода-то какая, а?» Не дожидаясь ответа, продолжил бобер. Барометр не солгал, и на улице шел дождь. К тому же порывы ветра были такими сильными, что ветви росшего у самого окна куста то и дело стучали по стеклу. «Один сегодня», скользнув по постели взглядом, поинтересовался, точнее констатировал Виталий. «Один». Ларису я отпустил еще вечером, заявив ей: «Тебе лучше уйти». И даже ее жалобная: «Игорь, я не хочу туда, можно я здесь останусь? Пусть на полу возле самого порога, только не прогоняй», нисколько на мое решение не повлияло. Ну а если она проснется в самый неподходящий момент, мне что, резать ей глотку? Или взять слово, что она никому ничего не скажет до самого утра? Нет никаких гарантий, что она не поднимет тревогу, как только мы с Виталием исчезнем за окном. «Чего в постели валяешься? Почему не готов?» — спросил он, как будто увидел меня в одних трусах. Заодно прошелся по комнате, осматривая ее так, словно только для этого сюда и прибыл. Обнаружив на столе бутылку, Виталий тут же к ней приложился, сделав несколько солидных глотков, убавляя ее содержимое больше, чем наполовину. «Не лишним будет?» — резонно поинтересовался я. «Даже если и лишним, когда я еще такого попробую?» «Кальвадос?» «Черт его знает». По вкусу понять сложно, а на этикетку ни разу и не взглянул. Не до того мне было. «Готов, теоретик?» И снова поднес бутылку ко рту. «Да, забери ее лучше с собой. Иначе кто тебя знает? Песни орать не начнешь?» «Логично». Кивнул он, но бутылку во внутренний карман перквизиторского балахона спрятал только после того, как изрядно глотнул. «Чего улыбишься?» «Нравишься ты мне». И я не шутил. Виталий действительно был мне симпатичен. Своей уверенностью в себе. И еще подготовкой. Он прошелся по комнате бесшумно, плавно обтекая пусть и немногочисленную мебель, шагая при этом с пятки на носок и ставя ступню на ребро. Отличный получится напарник в рисковых делах. Ничуть не хуже Трофима. Ну и Остапа. Ведь тот пусть чуточку, но перестраховщик. И уж точно Гудрона, который после ранения, когда его едва смогли выходить, совсем не тот, что был прежде. «Та-то я смотрю, такую девицу от себя прогнал!» И в следующий миг зашипел от боли. «Теоретик, ты чего? Я же в шутку!» «Извини, не рассчитал». Что было правдой. Я ткнул бобра чересчур сильно, не вовремя вспомнив об их смерти, о чем, кстати, Виталий еще не знал. Впрочем, как и о том, что произошло в центре. Но сообщить ему сейчас не самый подходящий момент. По себе знаю. Чувствуешь себя намного увереннее, когда знаешь, что есть куда возвращаться, а в центре к этому времени вообще могло не остаться никого. «Потопали. Стоп!» Человек, который обязан глаз с меня не спускать, определенно должен быть где-то рядом. И не получится ли так, что едва мы окажемся снаружи, как он появится из-за угла? Возможно, не сам он, но его сменщик. «Никого возле дома не видел?» «Видел», — охотно кивнул бобер. «Терся возле твоего окна какой-то хмырь. Пришлось нулить. Теоретик, мы когда-нибудь отсюда уберемся? Или тебе еще на дорожку посидеть нужно? Нож у тебя есть? Если мы на кого-нибудь внезапно наткнемся, выстрел точно всех переполошит. Перквизиторы во время празднования стреляли изрядно. По-моему, они даже конкурс провели на самого меткого стрелка. Уж не знаю, что стало призом. Но все происходило далеко в стороне, и к тому часу, когда мне удалось уснуть, стихло. «Держи, специально для тебя прихватил». Виталий сунул мне в руку кинжал. Вернее, стилет. Или даже мизерикорд. Еще его называют кинжалом милосердия, и предназначен он для единственной цели — добивать поверженного рыцаря, найдя брешь в доспехах. Даже спрашивать не нужно, откуда тот у него взялся. Достаточно вспомнить о древнем замке, где бобер нашел себе убежище. «Пойдет?» Виталий стоял ко мне спиной, осторожно выглядывая в окно. Но я готов был поклясться. Он ухмыляется. «То, что нужно. Ну, тогда вперед и с песней». Миг, и бобер исчез за окном. Я, не задумываясь, последовал за ним и едва успел поймать его за плечо. «Погоди!» Времени обдумать план побега у меня было предостаточно. Не сомневаюсь, что у Виталия тоже его хватило, чтобы рассмотреть со смотровой площадки любую мелочь. Но я, в отличие от него, все исходил ножками. И теперь точно знал, где и какой кустик прикроет нас даже при свете дня, в какой складке местности можно будет укрыться, а куда лучше не соваться совсем, ибо просматривается сразу со всех сторон. И любая крадущаяся тень вызовет, если не тревогу, то подозрение и желание проверить. Тем более с несением караульной службы у них тут строго. Поэтому поначалу наш путь лежал в противоположную сторону от выхода из долины, к реке. Затем вдоль ее берега, пока не упремся в высоченную скальную стену, как раз в том месте, где дважды в сутки образуется портал, пусть, как недавно выяснилось, и нерегулярно. Ветки куста, росшего рядом с окном, были густо усыпаны колючками. Куда той акации? Одним из шипов я умудрился до крови отцарапать предплечье и, подаваясь в сторону, едва не растянулся, запнувшись о вытянутую ногу мертвого стража. Нога торчала из зарослей, и ее легко увидеть. Мое отсутствие в комнате могло быть истолковано как угодно. В принципе, свободу мне никто не ограничивал. Взбрело в голову прогуляться. Меня вызвал к себе гардиан, или же я решил присоединиться к застолью, которое, несмотря на глубокую ночь и непогоду, все еще продолжалось, пусть уже и не под открытым небом. Так же, как и исчезновение моего стража. Трудно, например, преодолеть соблазн, когда веселье вот оно, рядом, и почему бы не отлучиться на несколько минут, чтобы махнуть рюмку-другую. Но если его найдут мертвым, а комнату пустой, обязательно сыграют тревогу, и потому следовало спрятать тело, закинув его подальше в куст. «Теоретик, ну чего опять?» Шепот у Виталия был злым и свистящим. «Помоги!» Проклятые колючки, из которых вполне можно изготовить качественные рыболовные крючки, поскольку они были и тверды, и загнуты, никак не хотели отдавать тело мертвого перквизитора. «Мой промах», — согласился Виталий, сообразив, в чем именно должна заключаться его помощь. Вдвоем мы справились, отправив тушу вглубь зарослей, ближе к стене, куда уж точно никто не сунется до утра. Единственное, мне неслабо досталось по щеке глушителем от карабина Виталия. Благо не в глаз, ибо после удара такой силы он обязательно бы заплыл. Что стало бы совсем ни к чему, поскольку удар пришел с левой стороны, а сам я — левша. Глушитель был самодельным, размером с полуторалитровую пластиковую бутылку и примерно такой же формы, но металлическим, что после контакта с ним понять было несложно. «Сори», — сказал он, заметив, как я невольно схватился за лицо. «Только не подумай, что в отместку. Да и вообще, что ты хочешь? Ствол перквизиторский. Теперь ходу, Игорь, ходу! Показывай дорогу, Сусанин!» Несколько шагов, и мне едва удалось удержаться от того, чтобы смаху не вонзить мизерикорд. Настолько внезапно передо мной возникла человеческая фигура. «Лариса? Какого черта?» Будь хоть малейшая возможность, я наорал бы на нее так громко, что она гарантированно присела бы от страха. Еще бы нет, если успел испугаться дважды, и когда увидел ее, и когда едва не убил, настолько неожиданно все произошло. К тому же девушка создавала нам проблемы. «Ты что тут делаешь?» «Игорь, я с вами», — твердо заявила она. «Если не возьмете, следом пойду. Или убейте тогда, если боитесь, что тревогу подниму. Но здесь не останусь». Было понятно. Лариса оказалась здесь не случайно, наверняка подслушав наш с Виталием разговор. Особенно учитывая темный цвет одежды и косынки, повязанной таким образом, что получилась настоящая балаклава, когда видна только область глаз. Раздумывал я недолго, особенно после слов Виталия. «Теоретик, категорически ничего не имею против. Будь у меня выбор, я бы вообще Ларочку на тебя поменял. Классная девочка, все при ней». И ухмыльнулся в который уже раз. «Вперед!» Наш путь лежал к реке еще и по той причине, что берег ее почти сплошь зарос кустами. К тому же река с довольно бурным течением, и шум от нее должен прикрыть те звуки, которые так или иначе будем издавать мы. Еще в воде можно спрятаться, если совсем уж прижмет. И совсем мелочи, как будто бы накануне вечером и выпил немного, но жажда мучила так, что я ловил пересохшим ртом капли дождя. Мы стояли, прижавшись спинами к глухой стене какого-то строения. До реки оставалось 30 метров, не больше, но рельеф местности не давал ни малейшей возможности укрыться. Этот участок был самым опасным. Дальше все пойдет куда проще. Пройти по берегу реки к водовороту, который она образует, уходя под землю, и вдоль скал. Растительность там имеется тоже, а на фоне гор ночью заметить сложно. Возможно, на выходе из долины, прорываясь, придется изрядно пошуметь, если без этого будет не обойтись. Если удастся его преодолеть, возьмем вправо, в противоположную от центра сторону, стараясь сбить погоню с толку. Ну, а затем уже по обстоятельствам. «Долго мы здесь еще торчать будем?» — нетерпеливо спросил Виталий. «Нет, но по команде. Только по команде». Оттуда, где веселились перквизиторы, то и дело доносились взрывы хохота, азартные крики, а иногда и рев. Именно на них и основывался мой план. Ведь даже если кто-то сейчас сюда и смотрит, привлеченный шумом, он на миг отвернется. Ну а нам больше и не нужно. Совсем не обязательно, что отвернется, но появится шанс. Пора! Подавая пример, я первым бросился вперед, последние метры до реки, проскользив на 5-й точке по мокрой траве, под очередной взрыв рева, свиста и улюлюканья. Следом за мной бежала Лариса. Тоже поскользнувшись, она сумела сохранить равновесие, но если бы я не встал на ее пути, распахнув объятия, оказаться бы ей в реке. Какой-то миг, и к нам присоединился Виталий. Я ожидал, что бобер выдаст нечто вроде «раньше, мол, не наобнимались», и он действительно не промолчал. «Надо было мне первым бежать». «Не понял?» «Тогда Лара прямо ко мне в руки упала бы, а там, глядишь, мы бы и сговорились». «Теперь не поняла девушка». «Ты о чем сейчас?» Мне стало безумно ее жаль. Понять бобра было крайне просто, но Лариса настолько привыкла к своему положению вещи, когда вместо заигрываний, ухаживаний и всего остального прочего, что принято в нормальном мире между мужчиной и женщиной, девушка слышала только приказы «раздевайся», «нагнись», «встань на колени» и тому подобное прочее. Хотя не исключено, ее мысли слишком были заняты другим. Удастся ли отсюда сбежать? Представляю, как страстно Лариса об этом мечтает. «Да так, к слову пришлось», — туманно пояснил Виталий. Их разговор я слушал лежа, надолго припав к воде и воспользовавшись минутной передышкой, когда мы преодолели самый опасный участок в начале пути. Другой, и он куда сложнее, будет на выходе из ущелья, но туда еще нужно добраться. «Значит так, я первый, а ты за Ларисой присматривай. И поосторожней оба». Темень и скользкий, уходящий под уклон к реке берег. «Аккуратней ножки ставь, Ларочка, аккуратней», — начал инструктировать ее Виталий. «А главное, ничего не бойся, понадобится, я тебя на руках понесу. Скажу по секрету, я давно на тебя глаз положил». «И когда это успел?» — фыркнула девушка. «А вот...» «Бобер, давай уже в центре пообщайтесь», — не выдержал я. «Если выберемся». «Выберемся, теоретик, обязательно выберемся», — ответил он, словно прочитав мои мысли. «Смотри, как дождь разошелся, к тому же они все ужратые. Все, потопали». И мы пошли. Вдоль самой кромки воды, местами сквозь густой кустарник. В реку лезть не хотелось, течение бурное, настоящий поток. Дорога до точки, где следовало повернуть направо, чтобы дальше идти уже вдоль каменной стены, отняла куда больше времени, чем я рассчитывал. К тому же еще и сил. Мы устроились между двух валунов, давая себе небольшой отдых. «Теоретик, а на кой черт они здесь лестницы построили?» — спросил Виталий. «Портал», — вместо меня ответила Лариса. «Но он не каждый день появляется. Никакой закономерности. Бывает и днем, и ночью, а иногда только днем. Причем несколько раз подряд. Ну, разве что ночью реже». «Точно портал?» — тут же переключился на нее Виталий. «Все так говорят. Он недалеко от скалы образуется. Стреляли в него, и так-то пули должны от камня за ним отскакивать, но они внутри портала исчезают». «Слышал я о них», — начал бобер, но я оборвал его на полуслове. «Пошли, засиделись». На этот раз пройти нам удалось немного. «Теоретик, походу у них кипиш поднялся». «Вижу», — только и ответил я. Там, где располагались строения, заметались лучи фонарей. «Надо было напрямик к выходу идти», — с досадой сказал Виталий. «Нет, ни за что не успели бы. Смотри-ка, какой у них там переполох. 100% тебя ищут. Игорь?» Раздумывал я недолго. «По лестнице, наверх!» Благо, что белела она всего-то в нескольких шагах. Оставаться внизу? Ну, негде здесь спрятаться. И вопрос времени, когда нас найдут. Наверху есть шанс, что туда они не полезут. А там, глядишь, все успокоится, и тогда у нас появится еще одна возможность исчезнуть из этой проклятой долины. Лариса лезла по лестнице первой, и снизу ее подталкивал плечами бобер. Скальный козырек, с которого лестница вела еще на один, секундная передышка и снова вперед. Следующий козырек был куда больше, появилась возможность разместиться свободно. И уж точно нас на нем не смогут увидеть с земли. «Как будто бы не заметили», — переводя дыхание, сказал мой напарник по побегу. «Лариса, зря ты, наверное, с нами полезла». «Нет, уж лучше сдохнуть среди нормальных людей. Да и не дадут мне теперь житья, все равно ведь убьют. За то, что знала о побеге и промолчала. Или вообще в шахты отправят». «Какие еще шахты?» «Есть у них такие. Там добывают породу для жадров. Рабы трудятся. Так их даже наверх не выпускают, только продукты вниз подают. И еще девушек иногда, которые сильно провинились. Сами понимаете, для чего. Как этот гад Гардиан выразился, для шахтерского энтузиазма. Рабов там несколько десятков, а девушку всегда единственную опускают. Можете себе представить, сколько им удается прожить? А еще говорят, их потом вообще съедают». «Бррр», — передернул плечами Виталий, — «жуть какая». «Тогда не спрашивай больше, почему не осталось. Вы мне лучше оружие дайте, я в них тоже стрелять буду». «Кстати, насчет оружия, Виталик, покажи, что у тебя за волына». Тот без лишних слов протянул ее мне. «Где ты такое чудо добыл?» — вертел я в руках смотревшийся совсем уж футуристическим карабин. «А чего там особо рассказывать? Выглядит как хрен пойми что, попал в руки случайно, стреляет только одиночными. Что, думаю, за дерьмо? А потом прикипел к нему, другого и не нужно. Под пятерку?» Сейчас в темноте карабин выглядел явной переделкой непонятно из чего. «Да. Сколько у тебя к нему патронов?» «Чуть больше сотни наберется». «В магазинах?» «Это важно. Некогда будет их снаряжать, если начнется серьезная заварушка, которой всеми способами хотелось бы избегнуть». «Да, и россыпью штук 15». Магазины, 3 штуки, были самыми обычными, от автомата Калашникова. «Осечки случаются? Клины, перекосы?» «Переделки они такие. Особенно в том случае, когда совершаются напильником, молотком и на коленке. Где здесь взять серьезное оборудование?» «У меня не было. От глушителя толк есть?» «Выглядит он так, что им впору не выстрелы глушить, а людей по голове». «Да как тебе сказать? Не так, чтобы очень, но какой-то эффект от него все же имеется. Надеюсь, крепится не на штифтах?» «На резьбе». Развесовка, благодаря набалдашнику, оставляла желать лучшего, и потому я решительно начал скручивать его со ствола. Сейчас меня больше всего заботил тот факт, что ствол у карабина и без того короток, а любой глушитель негативно влияет на баллистику. «Теоретик, ты чего творишь?» «Заимствую на время». «Слышь, у меня только пистолет остался. Если нас здесь обнаружат, много я с ним навоюю». Если дойдет до этого, стрелять буду я. Твоя задача — наблюдение, цели, ближние подступы. Держи. Я сунул ему в руки глушитель. Как-нибудь потом назад прикрутишь. Он что-то пробурчал в ответ, но возмущаться дальше не стал. Лишь вздохнул. Я без карабина голым себя чувствую. Согласен. Пистолет Макарова, который был у бобра помимо него, не для подобных ситуаций. Наган вернуть? Не надо. Как стрелок я в себе уверен. Но что представляет собой в этом смысле Виталий, непонятно. Тут не просто хороший стрелок нужен. Без лишней похвальбы, такой как я. «А мне что-нибудь дадите?» — продолжала настаивать девушка. «Есть у меня один ствол. Вот за него могу дать подержаться». Поначалу Лариса бобра не поняла. Затем до нее дошло, и неожиданно для нас она заплакала. Горько так, всхлипывая и размазывая слезы руками по лицу. «Ты чего?» Виталий такой бурной реакции от нее явно не ожидал. Затем дошло и до него. «Извини, язык у меня поганый. Сначала ляпну, а затем подумаю». Он ненамеренно напомнил девушке о том, что с ней здесь происходило все время. «Извини». Виталий приобнял за плечи все еще всхлипывающую девушку. «Обещаю, больше не повторится». «Это вы меня извините. Навязалась, а сама истерики устраиваю. Но если дадите оружие, стрелять в них буду, даже не задумываясь». «Как-нибудь потом настреляешься», — пообещал ей Виталий. «Когда научишься. А пока нет у нас ничего лишнего. И еще раз, прости». «Забыли», — ответила она. «Тонко подмечено, что ляпаешь, не подумав», — размышлял я, наблюдая за происходящим в долине. «Если судить по факелам и лучам фонарей, большая часть перквизиторов сосредоточилась возле входа в долину и в замке. Вообще создавалось впечатление, что он заселен, столько в нем было света. Хотя, если разобраться, где тут еще можно спрятаться?» Вдруг из замка донесся азартный крик, после чего прозвучал выстрел. Мы переглянулись. «Может, они и не нас ищут?» — предположила Лариса. «Даже если поначалу и нет, то обязательно обнаружили пропажу теоретика», — возразил Виталий. «Угомонились бы они уже, что ли? Хотя толку-то? Все равно ведь выход из долины перекроют так, что и мышь не проскользнет. И сколько нам тогда тут сидеть придется? Неделю? Невезуха». «Долго не получится», — покачала головой Лариса. «Про портал забыл? Завтра к вечеру обязательно здесь появится, если не раньше». «Если не раньше», — мысленно повторил я. «Наверняка кому-нибудь из них придет в голову проверить козырьки, когда осмотрят все остальные места. Долго нам тут не продержаться. И патронов толком нет, и место для обороны далеко не самое удобное. При желании единственной гранатой всех и накроют». «Виталий, гранат у тебя нет?» — без всякой надежды поинтересовался я. «Откуда?» «Была одна, но я еще в центре ее использовал, причем бестолку». «Да, много ошибок мы тогда совершили. Если разобраться, только и делали, что соревновались между собой. Кто же из нас сделает их больше?» «Так, пока есть время, давайте осмотримся. Вдруг какая-нибудь щель найдется». «Чем не вариант? Забьемся в нее, замаскируем вход и пересидим сколько нужно. Маскировать, правда, нечем. Но вдруг она такая, что достаточно прикрыть вход камнем. Должно же нам, наконец, повезти».